как вам сказали на приеме на работу, света с тьмой. И сначала вы думали, что вы не один, а вас много таких, целый орден рыцарей-светоносцев. Фонариками сражаются со зверем мрака. А поди, справься с ним, если тьма такая, что ничего не видно. То есть, куда ни плюнь, всюду это чудо-юдо. У вас даже эмблема на рукаве изображена. Негритенка, который лучом от фонарика, как копьем, пронзает пасть чудища, освещая гланды. Короче, негритенок пошел в ментовку и стал ментом. Так? Ответ. Что ж, спрашивайте, если все знаете. Вопрос. Я знаю считалочку, а вы рассказываете свою историю. По считалочке негритята покупали у одиноких стариков квартиры и убивали их. И это было ваше первое дело. Вы помните? Ответ. Еще бы. Думал, уже насмотрелся в Афгане всякого. А тут простое убийство в обычной квартире. Приходим, а там такая вонь, что не проветришь. На тарелке прокисшая картошка заросла серым мхом. Стакан из-под кефира, белые стенки потрескались. А в комнате на залитом кровью паркетном полу старая женщина в байковом халате, в розовых штанах, в разорванных чулках. Нога как-то неестественно подвернута, все в морщинах. Зеленое лицо с гримасой боли. Что-то вдруг подкатило горло и заставило выйти на минуту из квартиры. Стоял на лестничной площадке и курил, пока не успокоился. Вопрос. И на обратном пути, уткнувшись фарами в ночной туман, клокастый, нечестный. Ведь это была шерсть того самого зверя. Светоносцы обсуждали статью в газете. Можно ли обреченным помогать умирать или нет. И решили, что, наверное, все к лучшему. Ведь старая пенчушка, продавшая квартиру за смородиновый лист, все равно оказалась бы на улице и замерзла на помойке. И вообще от бомжей одна зараза. Ответ. К тому же она жила в соседнем со мной дворе. Через день у меня выходной был. Вышел в булочную. Прохожу мимо помойки и вижу, как вынесли на двор ее кровать и тюк с бельем. А иду обратно через 5 минут. Кто-то в шлепанцах уже отворачивает ножки, и рядом стоит жена в бегудях, указание дает, а тюк с бельем уже исчез. Вопрос. Короче говоря, поступив на работу в милицию, вы как бы всю жизнь сделали детективом. Каждый день читался, как только что написанная страница. Утром за завтраком заглянешь в читалочку, что там у нас сегодня. А после обеда все так и происходит. Ответ. Да какой там детектив? Заглянешь в читалочку, а там пьяный на улице, или домашний скандал, или мальчишки нахулиганят. И весь детектив. Один раз был случай, пацаны придумали устроить крушение поезда, чтобы, как они потом объяснили, собрать с людей драгоценности. Вот на перегоне в лесу стали отвинчивать болты, еще додумались отключить сигнализацию, кусачками перерезали провода под рельсами. А главные стыковые гайки никак не смогли отвинтить. Тогда сбегали к отцу одного из них в мастерскую, принесли специальный огромный ключ. Тут их обнаружил путевой обходчик. Спрашиваю парней: а людей не жалко было бы? Они в ответ ухмыляются. А вы говорите, детектив. Вопрос. Но вы же кого-то арестовали? Ответ. Арестовали. Помню первый арест. Ворвались ночью в квартиру, перебудили детей. Те кричат, перепуганная жена в халате пьет таблетки. А тот, который преступник, нервничает. Идет в пижаме к шкафу, одевается и перед паласом выходит из тапочек при шаге на ковер. А потом входит в них, возвращаясь с ковра. Вопрос. А зверь? Где был зверь? Вы уже хотели сражаться со зверем? Ответ. Где был зверь? Вы же сами сказали, что зверь был туманом. Вот он подступал к самым окнам и терся своей шкурой о балконную решетку. А мы выходили на него рейдом. С нас требовали липы. После каждого рейда нужно отчитываться протокольчиками, чтобы все видели. Рейд прошел не напрасно. А на самом деле ничего, кроме тумана. Напарник меня научил. В будни рисуешь протоколы за всякие там нарушения, а дату на них не ставишь. А когда рейд, извлекаешь протоколы из сейфа и датируешь нужным числом. Но это все в начале. А потом я попал в особую группу. Меня взял в себе папаша. Мы все так его звали. Вопрос. И это была группа, занимающаяся закрытием особо опасных преступлений? Ответ. Да. Но это я не сразу понял. Вопрос. Расскажите про папашку. Ответ. Да что про него рассказывать? Был, да сплыл. Вопрос. Расскажите, потому что он вас любил. У него одни дочери были, а у нас и не мечтал. А тут вы с вашей поперечностью характера. Ответ. Это прозвище у него такое было. Он всем в группе в отцы годился. Ходячая легенда о деле. Старик еще писал письмо турецкому султану и ловил Гришку Отрепьева.